Глава третья. Все браки разваливаются одинаково, с небольшими вариациями. Мой со скорой помощью и тортом со свечками. Браки вообще имеют свойство разваливаться. Причин много, но никто в сущности не понимает, от чего это происходит. Мы поженились совсем молодыми. Возможно, в этом и была наша ошибка. В штате Нью-Йорк можно жениться раньше, чем тебе разрешат легально выпить рюмку текилы. Мы, конечно, знали, что дети в Африке голодают, а брак иногда кончается разводом. И то, и другое было печально, но к нам никакого отношения не имело. Мы не сомневались, что у нас-то все окажется иначе. Огонь нашей любви всегда будет жарок. Мы всегда будем друг для друга лучшими друзьями, которые к тому же трахаются каждый вечер до умопомрачения. Нам не грозит скука и самоуспокоенность. Мы останемся молоды телом и душой, поцелуи наши будут жадными и долгими, животы плоскими, мы всегда будем ходить, держась за руки, болтать шепотом до рассвета, садиться в кино на последний ряд и любить, любить, любить друг друга, покуда нас не скрутит артритная немощь. «А когда я стану старая, ты меня не разлюбишь?» — спрашивала Джен. Мы лежали в полудреме на продавленном матрасе в ее комнате в общежитии, окруженной терпким, потным запахом нашего секса. Она обыкновенно лежала на животе, а я на боку, лениво пробегая пальцем по ее позвоночнику до ложбинки, за которой вздымалась ее фантастическая задница. Как же я гордился этой задницей, когда мы только начали встречаться. Я распахивал перед Джен двери и пропускал ее вперед, только чтобы еще разок увидеть, как эта попка подрагивает передо мной, аккуратная, соразмерная, туго обтянутая джинсами. И, глядя на нее, думал, рядом с такой задницей можно прожить жизнь и умереть. Я считал ее моим личным достоянием, мечтал отвезти ее домой и познакомить с родителями. Когда грудь у меня обвиснет, зубы выпадут, и вся я высохну и сморщусь, как черносливина, ты будешь меня любить? — продолжала Джен. — Конечно, буду. — Не променяешь на молодую? — Конечно, променяю, но буду терзаться угрызениями совести. И мы хохотали, потому что даже представить такого не могли. Любовь превратила нас в нарциссов, которые неустанно и беспечно любовались собой, болтали о том, как они близки, и как совершенен их союз, точно никто и никогда прежде не достигал такой гармонии. Мы просуществовали в нирване довольно долго. Пара тошнотворно-приторных, непробиваемых идиотов, которые без конца пялились друг на друга, покуда все вокруг просто радовались жизни. Когда я вспоминаю нашу непроходимую глупость, нашу отрешенность от мира и поджидавшего за углом будущего, я хочу подойти к самому себе, тощему юнцу, гордому своей постоянной эрекцией, и дать ему в зубы. А еще я хочу рассказать ему о том, как медленно, но верно и сам он, и любовь всей его жизни станут обыденными, а секс, по-прежнему вполне качественный, станет таким привычным, что его можно будет променять на интересную книжку, телепередачу или ночной перекус. О том, как он и его любимая позабудут, что раньше старались пукать потише и перестанут запирать за собой дверь в туалет, как он поймет, что не способен больше рассказывать друзьям анекдоты в ее присутствии, потому что весь арсенал его анекдотов она уже много раз слышала, как она не сможет больше смеяться над его шутками, хотя остальным они по-прежнему кажутся смешными, как она по вечерам начнет проводить все больше и больше времени, болтая с подругами по телефону, как смертельно будут они ссориться по пустякам из-за не кстати закончившегося рулона туалетной бумаги или перегоревшей лампочки, из-за остатков овсянки, которые засохли в раковине, из-за неправильно заполненной чековой книжки, как появится в их отношениях негласный счет, и каждый будет определять накопленные и проигранные баллы по своей сложной шкале. Мне хочется, непременно хочется напугать этого самодовольного индюка, появиться перед ним этаким диккенсовским призраком Рождества и отбить у него охоту жениться. Никаких матримониальных поползновений. Обойдешься, хватит с тебя текилы. А потом я приоткрою ему будущее, и он увидит свою физиономию. Когда я вошел в собственную спальню и застал Джен в постели с другим. К этому моменту я, по идее, уже должен был что-то заподозрить. Измена, как и любое другое преступление, порождает множество улик. Улики – побочный продукт измены, как кислород у растений или говно у людей. Так что я просто обязан был все это почуять или вычислить, и избежал бы таким образом жуткого срама, не стал бы свидетелем прелюбодеяния собственной жены. Улик-то наверняка накопилось немало, словно непрочитанных электронных писем. Нет, чтоб прочесть. Незнакомый номер на распечатке счета за ее мобильник. Телефонный разговор, прерванный на полуслове, едва я вошел в комнату. Непонятная квитанция. Едва заметный засос на шее, автором которого, по идее, должен был быть я, но об этом не помнил. А еще ее вдруг резко снизившаяся потребность в сексе. Уже потом, после, я каждый божий день перебирал в памяти эпизоды последнего года нашего брака, точно записи с видеокамер после ограбления банка, и удивлялся, какого черта я был так туп, почему мне нужно было застукать их в койке, чтобы понять, что происходит. Кстати, даже тогда, наблюдая, как кровать ходит ходуном под их страстные стоны, я тоже не сразу сообразил, что к чему. Потому что даже если ты обожаешь секс, стать свидетелем этого дела странновато. В чужом половом акте есть что-то отталкивающее. Природа это учла и поработала над фундаментальными основами совокупления. Сами мы, занимаясь сексом, практически не можем наблюдать за собой со стороны. Оно и к лучшему, потому что на настоящий неприукрашенный трах смотреть не так уж приятно. Тут тебе и грязь, и пот, и волоски во рту, и стертая до красна, вывернутая наизнанку плоть, и зияющие дыры, и вздыбленный мокрый член, а сама жестокость совокупления, его примитивность и грубость, как постоянное напоминание о том, что все мы — скоты, что главное для нас — не потерять свое место в пищевой цепи, вовремя поесть, поспать и потрахаться, пока не появится кто-то побольше и посильнее и не сожрет нас с потрохами. Поэтому, когда в 33-й день рождения Джен я пришел домой раньше времени и обнаружил ее на кровати с раскинутыми ногами, а над ней широкую, рыхловатую мужскую задницу, которая то напрягалась, то опадала в едином для всего сущего ритме совокупления, и руки этого мужика поддерживали и приподнимали ее попку с каждым толчком, а пальцы Джен впивались ему в спину, оставляя там белые вмятины. Я увидел это сразу, но переваривал довольно долго. Сначала я даже не понял, что на кровати лежит именно Джен. Я знал только, что это моя кровать, и трахаться на ней имею право только я. Может, это не мой дом? Нет, не годится. На тумбочке с моей стороны кровати стоит фотография Джен в свадебном платье, юной и грациозной, как фарфоровая статуэтка. Значит, дом все-таки мой. Что уже неплохо, поскольку впереться к соседям в спальню ошибка слишком серьезная. Тут пора обследовать мозги и ждать от медиков самого худшего приговора. Доведись мне и вправду застать соседей посреди дня в койке точно собак на случке, Боюсь, не помогли бы никакие самые горячие извинения. Я бы просто до конца жизни не смог посмотреть им в глаза, не говоря уж о том, чтобы попросить их вынимать мою почту из ящика, когда я уеду в отпуск. К тому же нашим соседям Чите Бауин было уже под 70, и мистер Бауин продолжал обжираться, стремясь к третьему инфаркту. Даже если он сохранил потенцию, в чем лично я, глядя на его непомерный желеобразный живот, сильно сомневаюсь, непрошенное вторжение во время акта наверняка привело бы к остановке сердца. При таких обстоятельствах все-таки лучше прийти домой, а не к соседям. Впрочем, застать подобную картину дома тоже не самый приятный сценарий. Сценариев, собственно, могло быть несколько, но наиболее очевидный напрашивался сам. Женщина, которая извивается на кровати в луже собственного пота и вонзает на маникюренный указательный пальчик в анус своего любовника, как стрелу в мишень, это моя жена Джен. Разумеется, я знал это с самого начала, как только переступил порог. Но разум, оберегая меня от мгновенного осознания, подкидывал разные зацепки. Отвлекал, в сущности. А подкорка тем временем готовилась отразить атаку этой страшной правды, чтобы я не свихнулся. Поэтому моя первая мысль была вовсе не о том, что Джен с кем-то трахается, и у меня больше нет семьи или что-нибудь в этом роде, а то, что Джен никогда не сует палец мне в задницу во время секса. Не то чтобы я этого жуть как хотел, скорее наоборот, особенно теперь, когда я воочию убедился, где побывал этот пальчик. Мы с Джен время от времени разнообразили нашу жизнь, меняли позы, покупали разные штучки в секс-шопах, слизывали друг с друга крем и варенье. Но я определенно принадлежу к той категории мужчин, которые не любят вмешивать в это дело свой анус. Хотя тех, кто любит, не осуждаю. Осуждал я только мужика, который насадил задницу на указательный палец моей жены глубоко на две фаланги, а соседний палец она совсем недавно, на прошлой неделе, показала на шоссе парню, который нас подрезал. А еще через палец поблескивали бриллиантики на перстне, который я подарил ей на пятую годовщину нашей свадьбы. Короче, мужика этого я сильно осуждал. Так сильно, что он успел еще пару раз всунуть и высунуть, прежде чем до меня дошло, что это известный радиоведущий Уэйд Буланже, а значит, что он не только трахает мою жену и ловит кайф от деликатной стимуляции задницы, но в довершении всего еще и является моим боссом. Уэйд ведет на музыкальном радиоканале Works популярную утреннюю программу под названием «Вставай, мужик», с Уэйдом Буланже. Болтает про секс, машины, спорт и деньги, но в основном про секс. Консультируется в прямом эфире с порнозвездами, стриптизершами и проститутками. Принимает звонки от мужчин и женщин, которые во всех подробностях описывают свою сексуальную жизнь. Он в ответ рассказывает, как пукнул и сколько очков поставил себе за этот пук. Одиноким и изголодавшимся по сексу мужчинам он командует: «Вставай!» Этот девиз мелькает всюду, на футболках, кофейных кружках, на стикерах, которые народ лепит на бамперы автомобилей. Уэйд – профессиональный козел, работающий на 12 рынках одновременно. Рекламодатели – точно покорные овцы, выстраиваются в очередь. Я не критикую, не наезжаю. Я работал у него продюсером, договаривался с гостями – руководил девчонками, которые отбирают звонки для эфира, и ребятами, которые ведут веб-сайт. Встречался с начальниками радиостанции по поводу формата и спонсорства. Вел переговоры с юристами, кадровиками и отделом рекламы. заказывал обеды, заменял матерщину гудочками. Сразу после колледжа я устроился ассистентом на маленькую местную радиостудию, а Уэйд только начинал карьеру ведущего, и я ему чем-то понравился. Потом его продюсера уволили из-за конфликта с министерскими чиновниками, и Уэйд нанял меня. После эфира мы часами просиживали в ресторанах на казенные деньги, мешали мартини с водкой и сочиняли новые репризы. Он прозвал меня своим глазом разума, ценил мое мнение и взял с собой, когда перешел с местного вещания на Works. Он даже пригрозил уйти, когда его программа вошла в синдикат и руководство решило не продлевать мой контракт. Уэйд высок, полноват. У него темные вьющиеся волосы и раздвоенный подбородок, похожий на миниатюрную задницу. Зубы такой белизны, какой в природе просто не бывает. В свои 40 лет он по-прежнему поддерживает школьные и университетские связи, по-прежнему цокает на каждый проплывающий мимо женский бюст и по-прежнему называет грудь титьками. Такой типаж. Его легко представить душой студенческого братства. Вот под гром аплодисментов он наспор глотает галлонами пива, вот издевается над салагами-новичками, вот на вечеринке подсыпает экстази в красные пластиковые стаканчики и подносит их хорошеньким первокурсницам. Разве можно заранее подготовиться к тому, что однажды войдешь в спальню, а там твоя жена трахается с другим? Это относится к разряду запредельных событий, которые тебе, может, и доводилось воображать, но невнятно, не конкретно, как собственную смерть или выигрыш в лотерею. Поэтому никто не знает, как на это реагировать. Я так попросту впал в ступор. Стоял и разглядывал лицо Джен, пока Уэйд размеренно гулял взад-вперед точно поршень. Голова Джен была откинута назад, подбородок смотрел в потолок, на Господа. Она тяжело дышала открытым ртом и жмурилась от удовольствия. Я пытался вспомнить, была ли она когда-нибудь так увлечена, так порочно и одновременно прекрасна, когда мы занимались любовью. Трудно сказать. Я ведь никогда не смотрел на нас со стороны. К тому же мы давно, целую вечность, не ложились в постель среди бела дня, а различить выражение лица партнерши в темноте не так-то просто. И тут Джен застонала, долго, не сдерживаясь. Начала с низкого глухого урчания, а потом разом перескочила через пару октав, и стон перешел в визг раненого щенка. Могу поклясться, таких звуков я от нее не слышал никогда. На исходе стона ее руки скользнули по спине Уэйда вниз. Джен уцепилась за его ягодицы, чтобы втянуть его в себя еще сильнее и глубже. И тут я задумался, как же выглядит член Уэйна Буланже? А именно, насколько он больше моего? Толще? Тверже? Может, он немного изогнутый, поэтому достает до таких мест, куда мне не добраться? Может, он трахает ее в эти недоступные для меня глубины ее плоти, и поэтому она так кричит? Или Уэйд просто более искусный любовник? Может, он освоил тантрическую технику? Он же переспал с таким количеством шлюх и порнозвезд, наверняка поднабрался опыта. С порога, откуда я на все это взирал, Уэйд производил впечатление человека, знающего свое дело. Но себя-то я никогда со стороны не видел. В отличие от других пар, мы с Джен никогда не снимали себя на видео, а жаль, просматривают же игроки свои матчи. Сейчас было бы с чем сравнить. Допустим, мне кажется, что я выгляжу вполне убедительно, не хуже Уэйда, но... Этот щенячий визг. За 10 лет мы с Джен любили друг друга по-всякому, но так она никогда не стонала и не визжала, я бы запомнил. Внезапно я поймал себя на том, что прикидываю, как буду рассказывать об этом Джен, моей Джен, как опишу ей эту фантасмагорию сегодня вечером, когда вернусь домой. Но я уже дома, и моей Джен больше не существует. Она растворилась в тумане прямо у меня на глазах, а эта новая Джен, стонущая, визжащая, потная, сующая палец мужику в анус, зачем ей что-то рассказывать? Пожалуй, она сама способна меня просветить. По животу у меня точно микроскопические иголочки пробежали мурашки. Первый признак ужаса, который зрел внутри меня в черных глубинах моих пылающих кишок. Он еще не созрел окончательно, но я уже чуял жар, поднявшийся снизу до груди, подобно лазерному пучку, и знал, что как только мир снова стронется с места, этот жар расцветет, вспыхнет и испепелит меня дотла. А они все трахались, словно шли на рекорд, вверх-вниз, туда-сюда, внутрь-наружу, стон-виск. А еще были звуки, на которые обычно не обращаешь внимания. Хлоп-чпок-пук-бульк. Все механические звуки полового акта, а в воздухе висел густой резкий запах их пота и секса. Я же все стоял, дрожал, как осиновый лист, и не решался их остановить. Потом Уэйд задрал левую ногу Джен, перекинул ее себе через голову и опустил на правую, одновременно повернув Джен на бок, и не сбился с ритма. Маневр, если не вынимать член, совсем непростой, такая фигура высшего секс-пилотажа, но легкость, с которой он это проделал, и то, как Джен поняла его с полнамека, свидетельствовал об одном. Они вместе не впервые. И тут я спросил себя, давно ли это, собственно, началось? Месяц назад, полгода? Сколько поз они за это время освоили? Что в моем браке правда, а что вранье? Джен мне изменяет. Джен, меняя позы, трахается с Уэйдом Буланже в нашей постели на смятых простынях от Ральфа Лорена, которые она купила в магазине «Нордстром», когда мы переехали в этот дом. Моя жизнь, жизнь, которую я понимал, к которой привык, кончилась. Думаю, сейчас самое время добавить одну деталь. В руках у меня был огромный именинный торт. Я ведь сбежал с работы пораньше, как раз за этим клубнично-шоколадным чизкейком, ее любимым тортом. Джен в свой день рождения на работу обычно вообще не ходила, прикидывалась больной. Ближе к вечеру мы собирались выйти в ресторан, но я приехал пораньше с тортом. Хотел ее удивить. Подъехав к дому, я, не выходя из машины, снял с торта крышку, украсил его 33 красными свечками и, по обычаю, добавил одну на счастье. В прихожей я зажег свечки специально купленной длинной зажигалкой для духовок. Я слышал, что Джен наверху в спальне и направился прямиком туда, медленно, на цыпочках, крадучись точно вор и почти не дыша, чтобы ни одна свечка не погасла по дороге. Пока я пялился на Уэйда с Джен, свечки наполовину растаяли, и на идеально ровной белой глазури расцвели восковые кляксы, точно пятна крови на снегу. Если бы все шло по плану, Джен давно бы эти свечки задула, сняла бы пальцем кусочек глазури, слезнула его, поцеловала меня сладкими губами, и мы стали бы жить-поживать, долго и счастливо. Но стряслось непредвиденное, и торт был непоправимо испорчен. Я знал, что непременно стану мучить себя дурацкими и ничего не решающими вопросами, как она могла, когда это началось, почему. Они в самом деле любят друг друга или стремятся к острым ощущениям, которые дает Адюльтер. Интересно, какой ответ мне больше понравится? В тот момент никакие ответы мне были не нужны. Застав собственную жену в постели с другим, проще успокоить душу выстрелом из магнума 357-го калибра, а не научными изысканиями. Но я знал, что вопросы неизбежны, так уж положено. Меня втянули в мыльную оперу, и хочешь не хочешь, надо следовать сценарию. Однако там, в спальне, меня мучил только один вопрос. Вопрос жизни и смерти, и ответ на него я хотел получить безотлагательно. Вопрос мой был самым примитивным и звучал так. Что будет, если запулить в задницу Уэйда Буланже этим клубнично-шоколадным тортиком с горящими свечками, 33 и одной на счастье? Оказалось, будет круто. После этого случилось много всего, быстро и сразу. Во-первых, Уэйд заорал, причем вовсе не потому, что задницу его украшало клубнично-шоколадное месиво, хотя это ли не причина заорать. Уэйд заорал, как я потом узнал от одного болтливого санитара со скорой, потому что перед сношением намазал член кремом, который, согласно рекламе в мужском журнале, должен был превратить его в Супермена, и который в качестве побочного эффекта оказался крайне легко воспламеняющимся. В итоге, благодаря 33 свечкам плюс одной на счастье, яйца Уэйда вспыхнули мгновенно. На креме не было никаких предостережений, вероятно, потому что большинству мужчин обычно не приходит в голову подвергать свои половые органы воздействию открытого пламени. Итак, Уэйд заорал и начал кататься по кровати, прикрывая полыхающую промежность. Ко всему прочему, я запулил в него тортом буквально за секунду до эякуляции, поэтому теперь он, корчась от боли, извергал фонтаны подкопченной спермы. Уэйд вопил, горел и, обжигаясь, кончал себе в руки. Джен тоже завопила и откатилась в противоположном направлении. Причин вопить у нее было несколько. Во-первых, резко выдернув из нее член, Уэйд заодно стукнул ее лбом в переносицу. У нее даже слезы от боли потекли. И сквозь калейдоскопическую призму этих слез она вдруг увидела меня, стоящего в ногах кровати, перепачканного клубникой и шоколадом. Она вскрикнула от стыда и неожиданности и кулем свалилась с кровати, а там как раз валялся дорогущий ботинок Уэйда, и каблук впился ей в бедро. Я тоже заорал, потому что мне выпали испытания почище, чем паленые яйца или сломанный нос. Кстати, позже выяснилось, что нос Дженны вправду оказался сломан. Это загаженное помещение недавно было моей спальней. Эта постель, испачканная тортом, потом и спермой, недавно была моей постелью. Эта женщина на полу, голая, помятая, жалкая, недавно была моей женой. За несколько секунд я потерял все. А потом мы разом замолчали, и наступил один из тех моментов по-настоящему мертвой тишины, когда слышно, как вертится у тебя под ногами планета, а ты стоишь, и у тебя постепенно начинает кружиться голова. В воздухе висел запах секса и горелых волосков. Он наполнял комнату все гуще, точно при утечке газа. «Зажги кто-нибудь спичку, клянусь, раздался бы взрыв». «Джад!» — крикнула Джен, не поднимаясь с пола. Не переставая стенать, с глазами круглыми от страха за свои яйца, которые, возможно, понесли непоправимый ущерб, Уэйд скатился с кровати и, пулей влетев в ванную, захлопнул за собой дверь. Вообще-то голым мужикам лучше не бегать, видок тот еще. Из-за двери послышался шум воды и отрывистые гортанные проклятия Уэйда. Я взглянул на голую Джен, уже не лежавшую, а сидевшую на полу спиной к тумбочке. Она всхлипывала, притянув коленки к груди, расплющив ее в два блина. Мне захотелось опуститься рядом на пол, притянуть ее к себе, обнять. Я поступил бы так в любых других обстоятельствах, только не в этих. Я даже сделал шаг в ее сторону, но остановился. С тех пор, как я вошел в спальню, прошла всего пара минут, и мой разум еще не приноровился к этому враз изменившемуся миру, где мне уже не суждено утешать Джен, поскольку я ее ненавижу. Во мне бурлили устаревшие, отжившие свое рефлексы и одновременно импульсы злобной ярости, и я совершенно не представлял, что следует делать дальше. Больше всего на свете мне хотелось дать дёру, но оставить этих двоих в моем доме означало безоговорочную капитуляцию. Меня снедало разом множество желаний. Дать в морду, забиться в нору, убежать за 3-9 земель, зареветь в голос, выдавить Уэйду глаза, обнять Джен, задушить Джен, убить себя, лечь спать и проснуться 20-летним. Я был на грани безумия. Джен смотрела на меня покрасневшими от слез глазами, а из носа у нее сочилась кровь вперемешку с соплями и капала с подбородка на грудь. Мне было ее жалко, и я себя за это ненавидел. Тут я услышал собственный голос. «Поверить не могу». «Прости», — она дрожа уткнулась лицом в колени. «Оденься». И сделай так, чтобы духу его в моем доме не было. Вот и весь разговор. 9 лет брака псу под хвост, и сказать-то особо нечего. Я вышел из спальни, захлопнув за собой дверь с такой силой, что внутри стены что-то оборвалось и шумом полетело вниз. В коридоре я потерянно остановился и, наконец, выдохнув, осознал, что все это время практически не дышал. Потом я пошел вниз, чтобы переколотить весь фарфор, доставшийся Джен от бабушки. За этим занятием меня застали полиция и скорая. «Что теперь будет?» — спросила Джен. Мы стояли на кухне на осколках сервиза и пытались разговаривать. «Молчи. Я понимаю, для тебя это сейчас пустой звук, но мне правда очень стыдно, даже не могу описать, как стыдно. Умолкни!» Разговор не клеился. «Мне нет прощения, я знаю, но мне было так плохо, так долго было плохо, я себя чувствовала такой потерянной, что... Ты можешь закрыть свой поганый рот в конце концов!» — заорал я, и она вся сжалась, точно боялась, что я могу ее ударить. Нос у нее распух довольно сильно, и в том месте, где Уэйд боднул ее лбом, постепенно растекалось мерзкое сине-лиловое пятно. Когда слух о наших бедах дойдет до соседей, этот нос станет предметом бесконечных пересудов кумушек за чашкой кофе с обезжиренным молоком. Я закрыл глаза, потер виски. «Я задам тебе сейчас несколько вопросов. Отвечай коротко и ясно, поняла?» Она кивнула. «Давно ты трахаешься с Уэйдом? Джад, отвечай на вопрос. Чуть больше года». «После событий, случившихся за последние полчаса, я должен был бы попривыкнуть к неожиданностям, но больше года — это не случайность, не мимолетное увлечение, это связь. Это значит, что у Джен с Уэйдом уже была годовщина». В нашу первую годовщину мы сняли комнату в дешевом мотеле в Ньюпорте. У Джен было новое нижнее белье нежно-сиреневого цвета, и я прочитал ей глупейшее, самолично написанное мною стихотворение, а она расплакалась, и щеки ее еще долго были солоноваты на вкус. Интересно, как отметили свою первую годовщину Джен с Уэйдом? И, кстати, от какого момента они отсчитывали? От начала флирта? От первого поцелуя? Первого секса? Первого «я тебя люблю»? Джен сентиментальна и неизменно аккуратна с датами, так что все вехи их совместной жизни наверняка отмечены на ее внутреннем календаре. Значит, весь последний год Джен при каждом удобном случае прыгала в койку с Уэйдом Буланже, моим несколько располневшим боссом-суперменом? Невообразимо. Так же невообразимо, как если бы она оказалась серийным убийцей. Пусть лучше убийцей, я бы пришел на суд, мрачно покивал, услышав от присяжных «виновна», дал интервью в желтую прессу и занялся своими делами. Во всяком случае, я спал бы в своем доме на своей кровати. «Чуть больше года», — повторил я. «Выходит, ты настоящая обманщица?» «Да, научилась». Она посмотрела на меня с некоторым вызовом. «Ты его любишь?» Джен отвела глаза. «Этого я не ожидал. Оказалось больно». Джен вздохнула протяжно, надрывно, преисполненная жалости к самой себе. А я тем временем размышлял, не перерезать ли ей горло осколком фарфора. «У нас были проблемы задолго до того, как в моей жизни возник Уэйд». «Были, но с нынешними не сравнить». Возможно, она еще что-то говорила, только я перестал слушать. Прошел через кухню, с хрустом раздавив кусок блюдца, распахнул дверь так, что застонали пружины и петли, а потом послышалось шипение. «Это мое тело», — выдохнуло и вдохнуло. Я учился дышать заново. «Ну и куда, спрашивается, ехать?» Так и не включив зажигание, я сидел в машине, парализованный собственной нерешительностью, вцепившись побелевшими пальцами в руль. Нет ничего печальнее, чем сидеть в машине, когда тебе некуда ехать. Нет, пожалуй, еще печальнее сидеть в машине возле дома, где прожил почти 10 лет, и который вдруг в одночасье перестал быть твоим домом. Ведь обычно, когда тебе некуда ехать, всегда можно поехать домой. Но Джен не просто мне изменила. Джен лишила меня дома. Жаркая красная ярость вскипела в моем бесцветном страхе, точно кровь в воде. Как хочется задушить Джен, чтобы она задергалась и затихла под моими дрожащими пальцами. А Уэйда можно зарезать кривым ножом. Дикари держат такие ножи специально для белых людей. Одним движением вскрывают грудину и поднимаются вверх, чтобы вынуть все жизненно важные органы, а вязкая бордовая кровь со сгустками, медленно побулькивая, вытекает изо рта врага, изо рта Уэйда. Себя я приговорил к театральному самоубийству. Разгонюсь на машине, пробью парапет на мосту и рухну в гудзон. Пусть Джан чувствует себя виноватой по гроб жизни, пусть картина моей страшной смерти мучит ее так же, как меня отныне будет мучить картина ее совокупления с Уэйдом. Нет, бесполезно. Ничего ее мучить не будет. Она тут же отправится к психоаналитику, возможно, к тому же самому фрейдисту-извращенцу, который норовил полапать ее на каждом сеансе и которого она поэтому бросила. Уж он-то ее убедит, что она ни в чем не виновата, что она на самом деле жертва, что она заслужила право снова быть счастливой, и моя смерть окажется напрасной. Лучшее, на что тут можно надеяться, что она изменит Уэйду с этим сексуально озабоченным психоаналитиком. Впрочем, измена ли это? Ведь Уэйд ей не муж, а любовник. Я в этих хитросплетениях был новичком и никаких правил толком не знал. В зеркало заднего обзора я видел нижнюю часть фасада, нижние углы огромного венецианского окна в гостиной, границу между бетонным фундаментом и кирпичной кладкой. За этими стенами весь смысл, весь итог моего земного существования. Неужели я не вправе выйти из машины, открыть парадную дверь и потребовать все, что мне принадлежит? Летом тяжелую ольховую дверь всегда немного заедает. Ручку надо одновременно повернуть и отжать к низу, да еще слегка навалиться плечом. Ключ у меня при себе, побрякивает в зажигании вместе со всей остальной связкой. Пора ехать, но куда? Какого черта? Что происходит в моей жизни? Я взглянул на часы Rolex-космограф Дайтона из белого золота, который Джен подарила мне к 30-летию. Меня вполне устраивали мои старые часы надежной фирмы Citizen. Я даже скучал по ним, когда пришлось надеть эту тяжеленную кичливую штуковину. Но Джен придавала атрибутике колоссальное значение. Раз поселились в дорогом пригороде, извольте соответствовать. Джен вживалась в роль дамы из среднего класса истово, как профессиональная актриса, и от меня требовала того же. «Мы могли бы на эти деньги устроить себе шикарный отпуск», — возразил я. «Отпуск никто не отменял. Поедем», — парировала она. «Но отпуск — это эпизод, а часы — семейное достояние, они останутся потомкам». Я был слишком молод, чтобы думать о потомках или писать завещания. От слов Джен в моем воображении возникли образы немощных, прикованных к постели стариков с желтыми кальцинированными ногтями на ногах и истонченными, как у скелетов, запястьями. Старики эти были заживо похоронены в кельях, душных от хлорки и разлагающейся плоти. «Такие часы стоят немерено, как 5 ипотечных выплат», — заупрямился я. «Это подарок», — Джен раздраженно поджала губы. «За ней такое в последнее время водилось. Подарок, за который я сам же и заплатил». Я был женат довольно давно и по опыту знал, что слова мои несправедливы и обидны, что ничего конструктивного из этого не выйдет. Но ляпнул так ляпнул, бывает. Даже затрудняюсь объяснить, почему. Просто в браке постепенно вырабатываются стереотипы поведения. К примеру, Джен генетически не способна выдавить из себя хоть какие-нибудь слова, чтобы попросить прощения. А я иногда говорю гадости, которые на самом деле говорить не хочу. Мы принимали себя и друг друга вместе с этими недостатками, но до поры, покуда не наступали ближнему на любимую мозоль. И тут оба начинали кровожадно мечтать о мести, и приходилось сдерживаться, чтобы друг друга не убить. «Значит, наши деньги — это твои деньги?» — возмутилась Джен. Глаза ее загорелись праведным гневом. Она без зазора и перерыва уже вступала в новую битву. С годами Джен совершенствовала это умение, точно боксер, который, не переставая, молотит кулаками, чтобы предотвратить удар противника. От споров с ней у меня обычно кружилась голова. Ролекс я, разумеется, надел. Собственно, это было неизбежно. Старые часы нашли последний приют в маленьком отсеке ящика с носками, рядом с ключами от старой квартиры, парой испорченных сотовых телефонов, моим студ-билетом, нунчаками, сохранившимися класса с 6-го, когда я увлекался ниндзя, бейсбольным мячиком, который я, когда был совсем маленьким, поймал с броска легендарного Ли Мазилли на нью-йоркском стадионе «Шей», и другими предметами из прошлой жизни с давно закрытых и запечатанных ее страниц. Ролекс показывал 3 часа дня. Мне требовалось время все обдумать, взвесить, решить, что делать дальше. Я принялся жать на кнопки в сотовом телефоне, перебирая телефонную книгу, но уже знал, что никому не позвоню. «Может, нам с Джен еще удастся помириться. А если так, друзей в это посвящать нельзя, чтобы потом нас не подняли на смех. Я понимал, что ущерб невосполним. Доверие попрано, самое святое поругано, но ведь существует мудрый стишок. «Спит жена с начальником, стану жить молчальником». Выходит, можно смириться с чем угодно, главное, чтобы все было шито-крыто. Да и звонить-то мне некому. Все друзья у нас с Джен общие. Я дернулся было позвонить матери, но отец лежал в коме, и у мамы проблем хватало. Моя жизнь перешла в фазу свободного падения. Помощи ждать было неоткуда. Где-то в глубине горла встал холодный ком, и внезапно я забыл свой гнев, забыл, что меня обокрали. Всепоглощающий бездонный ужас одиночества объял меня и стянул все мое нутро точно тисками. Я миновал крошечный деловой район Кингстона, потом вокзал и выехал к эстакаде I-87. Затормозив на обочине, долго смотрел на федеральную автостраду, на длиннющие фуры, на юркие машинки жителей пригородов, слинявших с работы пораньше, чтобы успеть до часа пик. Через пару часов все северное направление встанет в пробке. Меня тоже потянуло на север. Вот выйду сейчас на шоссе, выберу полосу и буду останавливаться только на заправках. Так на бензине и пончиках доберусь до штата Мэн, до какого-нибудь прибрежного городка, сниму домик и начну жизнь заново. Зимы там суровые, но я продам свой Lexus и куплю крепкий пикап с цепями на колесах. Найду работу, может, даже связанную с физическим трудом. Буду тянуть пиво в местной пивнушке, возьму из приюта одноглазого лабрадора и подружусь с рыбаками. Они станут подтрунивать над моим происхождением, может, даже в шутку прозовут меня Нью-Йорк. Со временем у меня появится легкий местный говорок. А еще я познакомлюсь там с женщиной, тоже приехавшей издалека, тоже сбежавшей от своего уродского прошлого. Она будет хороша собой и очень ранима. Мы отличим друг друга безошибочно и влюбимся самозабвенно, очертя голову, как влюбляются только обездоленные люди. И все прочее отступит, забудется. На нашу свадьбу придет весь городок, и устроим мы ее в шатре на газоне главной городской площади, а в кафе напротив, над рекламой фирменного блюда, вывесит приветствие молодоженам. Но тут я вернулся к реальности. Ничего этого не будет. Ни домика в Мэне, ни одноглазого лабрадора, ни хорошенькой черноглазой женщины, которой суждено меня исцелить. Какое-то время я просто сидел и оплакивал будущее, которому не сбыться. Потом развернул машину, и все еще дрожа, я так и не переставал дрожать с тех пор, как выскочил из дома, поехал назад в город. Я уговаривал себя, что федеральная трасса и завтра будет на том же месте, а пока надо найти жилье поближе к дому. За последующие несколько недель не произошло ничего, чем стоило бы особенно гордиться. Я залег в спячку в подвале супругов Ли, пустив корни на шаткой кушетке, которая, если верить рекламе, называлась тахтой. В комнате пахло плесенью и стиральным порошком. В тихое время суток я слышал, как жужжит спираль в электрической лампочке, голой лампочке, освещавшей мою комнату без всякого абажура. Телевизор я смотрел практически не переставая. Душ принимал редко, отрастил бороду, мастурбировал без всякого удовольствия. Бороде придал форму испаньолки. Набрал 7 кило. Сочинял длинные послания, полные то гневных обличений, то жалостной мольбы, и печатал их на телефоне, покуда пальцы не начинали ныть и неметь. Я проклинал и заклинал Джен, но в конце концов стирал все написанное. Я лежал ночами без сна, глядя в потолок, а древние канализационные трубы стучали и скрежетали за тонкой перегородкой, и Джен с Уэйдом, точно порнозвезды, трахались в моем воображении в ритме этого скрежета. Бац, бац, бац. И вот он, оргазм, под шум спускаемой в туалете воды. Муж и жена Ли ходили туда попеременно каждые 15 минут. Господи, почему они столько писают? По ночам через равные промежутки времени я слышал над головой их шаги. Быстрое топотание миссис Ли, свистящее шарканье мистера Ли, поскрипывание пластикового сиденья на унитазе и, наконец, звук спускаемой воды, точно водопад за тонкой гипсокартонной стенкой подвала. Мне 34 года. Я бездомный. Я коротаю ночи на бугорчатой тахте в съемном подвале и слушаю, как хозяева ссут и срут, а моя бывшая жена и бывший босс кувыркаются у меня в голове. Я тонул, и до дна было рукой подать.